Я ответила, что согласна архив Ивана Алексеевича взять в Лонгшен, но для этого, думаю, надо получить его согласие. Он совершенно не представлял себе положение в Париже, судя по его открытке, написанной мне по-французски в ответ на мой вопрос об архиве. Привожу ее в русском переводе, в то время можно было переписываться из одной зоны в другую только по-французски. 23 сентября 41-го. Я написал к Норрингу 21 сентября. Если возможно, я бы предпочел, чтобы мои чемоданы количеством 9 были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с вашими. От всего сердца благодарю вас за ваши заботы, Нина. Я вам писал в августе. Вашу посылку мы получили. Что вы делаете? Я ничего. Только читаю и все. Купание кончилось, и ничего нового в моей грустной жизни. Ваш старик, который от глубины души целует вас. И Бунин. Разумеется, чемоданы было слишком рискованно перевозить на парижскую квартиру Бунина. С другой стороны, что он хотел сказать, когда писал к Норрингу, чтобы он его архив сохранил вместе со своими чемоданами? Зайцев вернулся из деревни, и после многих размышлений и переписки мы решили перевести архив Бунина на улицу Лурмель, где было русское общежитие и столовая. Место было неверное, там через год произошли аресты, но мне кажется, что по возвращении Бунина в Париж после войны он получил свои чемоданы. Часть архива впоследствии была отослана в Москву. На той скамейке, что стояла под ореховым деревом в Лонгшене, мы больше уже не сидели, мы решили не садиться на нее, пока не вернется Оля. Ко дню, когда был продан Лонгшен в 1948 году, скамейка эта развалилась. А ореховое дерево, говорят, разрослось и передает с годами все больше орехов. Мы их тогда собирали в старых перчатках. Свежие грецкие орехи пачкают руки так, что потом и не отмыть. Лонгшен был куплен НВМ весной 1938 года. Первые 5 лет нашей жизни мы прожили с ним в Париже, но в 1938 году мы решили бросить квартиру и переехать в деревню. Мы давно уже искали место, где можно было бы жить постоянно. Дикий дом и дикий сад, и вообще дикое место, где стоило бы поселиться. Когда после длительных поисков и многих поездок на запад и на юго-запад от Парижа мы, наконец, нашли Лонгшен, нам обоим он показался с первой минуты именно таким местом, где можно было бы прожить весь остаток жизни, потому что лучшего на всем свете быть не могло. Дом стоял не в деревне, потому что деревня во Франции предполагает место, где есть школа, церковь и почтовое отделение. В Лонгшене не было ни того, ни другого, ни третьего. Было 4 больших фермы и 10 домов, в которых жили старые люди, вышедшие на пенсию. По утрам не то 5, не то 6 детей шли под горку в ближайшее село в школу. А днем приходил почтальон из этого села. Настоящая дорога проходила в 2 километрах, и к нам вела только проселочная. Во всем местечке жило не более 50 человек. В годы войны, когда я возвращалась из Парижа домой на велосипеде по полевой дороге, я издали видела 2 старые черепичные крыши в сизой дымке. Иль-де-Франса, маленькую и большую, потонувшие в зелени старых яблонь и груш. А молодые яблони и груши были в это время не выше меня самой, и я думала, у меня есть мой дом. И так будет всегда, не может быть иначе. Мир стоит, он остановился, и в нем остановилась и стою я неподвижно и неизменно. Не может быть, чтобы я когда-нибудь проехала мимо этих мест и не принадлежала им. Но в 1960 году я проехала мимо, и я не узнала ни сада, ни дома. Все было перестроено, груши и яблони разрослись и закрыли все. Новые ворота вели куда-то совсем в незнакомое место, ульев не было, смородина была выкорчевана. А миндальное дерево, стоявшее тонкой двузубой вилкой у дома и когда-то цветущее бледно-розовым цветом, теперь зеленью своей было неотличимо от ясеня и березы. И вот я теперь не сажаю деревьев, не вожусь с пчелами, не окапываю клубнику. Я пишу сагу о своей жизни, о себе самой, в которой я вольна делать, что хочу, открывать тайны и хранить их для себя, говорить о себе, говорить о других, не говорить ни о чем, остановиться на любой точке, закрыть эту тетрадь, забыть о ней, спрятать ее подальше или, уничтожив ее, написать другую рукопись, другие 600 страниц о другом, хотя тоже о себе самой, но как бы второй том к несуществующему первому. Русские автобиографии писались часто и всегда по-разному. Бердяев, начав с детских лет, перешел на описание борьбы идей в предреволюционной России и кончил мучительным сомнением в благе Советского Союза и доброте Бога. Степун рассказал, как он обрел перед Первой мировой войной свою настоящую профессию — ездить по русской провинции и читать лекции на тему «Как жить». Белый, начав свой рассказ о Блоке, затем переписал его заново, доказывая, что он был марксистом, когда Блок еще был Борчуком и маменькиным сынком. Набоков рассказал с присущим ему талантом, какие у него были гувернантки. Бабарыкин писал о том, как удобны были за границей поезда и как хороши рестораны. Фрейлина царица о том, как она помогала Распутину сменять министров. Социалист как убивал этих же министров. Эмигранты писали, как жили в русском имении с Липовой аллеей и портретами предков в двухсветном зале. А сподвижники Ленина о том, как он щурился в Симбирске, в Лондоне, в Швейцарии, на финляндском вокзале. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех, прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом и водить моим пером. Я беру на себя одну, всю ответственность за 600 написанных страниц и за 600 ненаписанных, за все признания, за все умолчания, за речь и за паузы. Все, что здесь пишется, пишется по двум законам, которые я признала и которым следую. Первый — раскрой себя до конца, и второй — утаи свою жизнь для себя одной. Автор первого закона — мой современник, автор второго — Эпикур. НВМ я знала давно, еще со времен «Дней» газеты эсеров. Для меня он был и остался одним из тех русских людей, которые, как некий герой народной сказки, решительно все умеют делать и решительно ко всему способны. Но почему-то так выходит, что в конце концов ничего не остается от этих способностей, вода льется у них между пальцев, слова уносит ветер, дело разваливается. И вот уже никто ничего от них не ждет. И чем меньше верят им, тем больше они теряют веру в себя. Чем меньше ждут от них, тем бессмысленнее тратят они себя и остаются в конце концов с тем, с чего начали, с возможностями, которые не осуществились, и с очарованием личным, которое дано им было со дня рождения, как благодать. Он мог построить дом, насадить сад, писать картины и импровизировать на рояле. Он умел смеяться и смешить других. Был всегда здоров, любил хорошую погоду, прогулки, поездки, лонгшен, людей, которых любила и я, и книги, которые я любила. Таких людей все меньше в мире, в современной жизни им нет места. Легкомыслие, как мировоззрение, умирает, если еще не умерло. После войн и революций и бедствий нашего столетия, как было ему сохраниться? Он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году, членом партии СР, журналистом, автором книги о России «Лондон», 1919 год. Считался сотрудником «Дней», «Современных записок», выставлял картины в салоне в 30-х годах, и не было человека, который бы не чувствовал к нему немедленной приязни. Гостеприимный, веселый, всегда добрый и широкий, вместе с тем взбалмошный, энергичный, способный. Он вдруг заметил меня, будучи знаком со мной лет 7, и раз заметив, уже не отпустил. Мы оказались с ним людьми одной системы символов. Сад для нас обоих значил одно и то же. И дом в его и моей символике экзистенциально совпадал в своем смысле. Такие слова, как «настоящее» и «будущее», «дерево» и «река», «ты» и «я» несли с собой одну и ту же ауру подтекста. Он хорошо знал, что значит быть бедным Лазарем, и у него был свой колодец. Он знал все Эвересты и мертвые моря моей географии. И он между Ангелом и Товием тоже не всегда хотел делать выбор. Дорогам, которые мы с ним исходили и изъездили, на автомобиле, На автобусе, на велосипедах нет числа. Всюду из-за дымки голубоватого воздуха с вечно вьющимся небом встречали нас платанами и тополями обсаженные дороги Писаро, холмы Моне, мостики и заводи Сеслея. Мы перечитывали Шекспира и Сервантеса, слушали в радио Бетховена и Моцарта. И как мы оба были счастливы вплоть до сентября 1939 года, когда началась война, как мы были молоды, какие веселые были у нас заботы. Смысл нашей встречи и нашего сближения, смысл нашей общей жизни 10 лет, всего вместе пережитого счастья, значение этой любви для нас обоих в том, что он для меня и я для него были олицетворением всего того, что было для обоих на данном этапе жизни самым главным, самым нужным и драгоценным. Нужным и драгоценным для меня было тогда, а может быть и всегда, делаться из суховатой, деловитой, хладноватой, спокойной, независимой и разумной, теплой, влажной, потрясенной, зависимой и безумной. В нем для меня и во мне, для него, собралось в фокусе все, чего нам не хватало до этого в других сближениях. Здесь, как в двух строчках поэмы, как в поэтическом образе, как в живописном намеке, намерении, как в музыкальной фразе, собралось то, что невозможно определить словами, не убив, не разрушив этими словами внутренний, сокровенный смысл данного. Были ли мы друг для друга символом России, символом молодости, символом силы и здоровья, силы, для которой весь мир был точкой приложения, может быть, но еще и многого другого, о чем мы не задумывались тогда и что невозможно назвать, не повредив его. Содержание и форма здесь опять одно. Не рассыпить, не разъять их невозможно, потому что тогда не останется даже факта, о котором стоило бы говорить или думать, вспоминать или писать. И этот смысл мог бы жить очень долго, а не только 10 лет, если бы не случилось того, что случилось. Внезапного поединка между нами, схватки между мной и им за третьего человека, который встал в центре этой борьбы намеренно и целеустремленно. Мы оказались соперниками, врагами за этого третьего человека, и в борьбе за него погибло то, что было между нами — союз. Я оказалась победившей, он оказался побежденным, но могло бы быть и наоборот. И оба мы вышли из этого поединка потерпевшими, потерявшими друг друга. Соперничество оказалось для нас роковым. Из него и возник поединок, где моя победа была такой же недолжной, как было недолжно и его поражение. Ни для утешенного самолюбия, ни для жалости к побежденному другу врагу не может быть места в любви. Товий, бросивший рыб на песок, уходит. Ангел поднимается к своему небу. И на картине остается пустота. Волшебство пропало. Уже становится непонятным, зачем художнику понадобилось написать этот тосканский горизонт, облака, холмы, кусты и даже повернувшуюся к нам фасом собаку, когда художник думал о Мидии и Иудее. Только символически ходить на шаг позади друг друга и есть один артишокный листик вдвоем есть любовь. Все остальное — только конкуренция между двумя людьми, торгующими различными товарами, или даже рукопашная, где куда больше, чем дозволенных, недозволенных, то есть штрафных ударов. Но так случилось, что мы не уступили друг другу, были оба из неуступающих, и один унес добычу — это была я. Я дорого заплатила за свою победу, я, может быть, заплатила бы меньше за свое поражение». Добыча через несколько лет превратилась в груз, который нести не было ни сил, ни желания. И я бросила эту тяжесть и осталась одна, без него, то есть с тем же, с чем остался он, без меня. За время 1938-41 годов, когда жизнь в Лонгшене начала распадаться, у нас, кажется, перебывали все, кто когда-либо бывал у нас в Париже. Нель и Керенский живали часто, Ходосевич и Оля тоже, Бунин, Зайцевы, Вейдле, Злобин, Ладинский — по несколько раз. Приезжали Анинков, Рощина-Инсарова, Рудни, Фондаминский, мои друзья из последних новостей. И как все любили это место, каким оно казалось счастливым, уютным, прелестным, с куском нерасчищенного леса в конце сада, с лужайками по обе стороны забора, так что соседей было и не видать, и не слыхать. День объявления войны Мы в изнеможении просидели на лавочке под орехом. День взятия Парижа пролежали ничком в канаве в конце сада. В утро, когда немецкий парашютист упал в наш лесок, и Мари-Луиза, мывшая в доме полы, понесла ему кувшин воды, дать выпить, омыть рану, плеснуть остатком в лицо, прежде чем его забрали как пленного, обе ноги его были сломаны, мы закрылись от всех и просидели весь день дома. В день прихода американского отряда мы были со всеми вместе на площади. Посреди этой площади стоял каштан. Он, как мне однажды сказала Мари-Луиза, когда-то назывался деревом свободы. Его посадили здесь в дни коммуны. Мы были на площади и смотрели на джипы, едущие с грохотом мимо нас, а старуха Вилье, которая исполнилась на днях 90 лет, говорила: «Тогда они шли той дорогой, что от Скирт-Монье к нашим овсам идет, а потом они шли с другого конца, от Хлевов-Банье к прудам Тюлье. А вот теперь, поди ж ты, с третьей стороны заходит, наперекосок, от леса, к леверам, по старой дороге. Ох ты, жизнь какая у меня длинная!» Тогда, это был 1870 год, потом был июнь 1940 года, теперь это было сегодня, и она принимала американцев за немцев, пришедших в третий раз. Как мы жили эти 5 лет, как дожили до этого дня, как пережили 2 обыска, регистрацию для отсылки на работу в Германию, Олину гибель, лишения, ночные страхи, бомбардировки, смерти, аресты, высылки. Сначала пустой Париж и двойное отчаяние. Не только никого нет, не с кем перемолвиться словом, но и нет желания кого бы то ни было видеть, найти кого-либо. Хочется от всех укрыться, спрятаться и молчать. Потом возвращение к организованным лишениям. На этот раз они идут параллельно и, так сказать, планово, с распадом всей жизни кругом. Не хочется читать новые книги, но не хочется перечитывать и старые. Я не только не могу писать что-либо, мне страшно сесть за письменный стол, страшно и противно, я даже стараюсь не смотреть на него, когда прохожу по комнате. Когда позже я пишу «Воскрешение Моцарта» и «Плач», я пишу их не у себя, а где придется. Я чувствую странную сонливость, которая происходит от 2 причин — плохого питания и физической работы. Огород разросся, мы сажаем картошку. Сонливость такая, что я не могу совладать с ней. Весь день жду 7 часов, когда в радиоприемнике дают основную за день информацию. Но без 7:15 засыпаю на диване, в кресле, на стуле и просыпаюсь, когда все кончено. А добудиться меня невозможно. Я умоляю не дать мне заснуть, но НВМ тоже клонит ко сну. Он пилит и рубит дрова. Мы сидим у печки, похожей на ту 20 лет тому назад, какая была у нас в Петербурге. Вечерами мы пьем чай. И ровно в 11 начинают летать над нами самолеты оттуда, сюда и отсюда туда. И Рекс слышит их мерный полет на 20 секунд раньше нас. Он ползет под стол, весь дрожа, с вздыбленной шерстью, и туда же уходит кот и ложится Рексу под живот. А мы, когда падают бомбы, становимся в дверях, где толстая стена, выложенная 80 лет тому назад, как нам сказали, даст нам уцелеть. Еще зима, еще одна, и третья, и четвертая, и, наконец, последняя, 5-я. Мы теряем им счет. После «Плача» я уже ничего не пишу, 3 года. Но я еще в начале войны купила толстую тетрадь в клеенчатом переплете с красным обрезом. Я иногда записываю в нее какие-то факты и мысли, события и размышления о них. Разве я всю жизнь не считала, что все мое существование состоит в том, чтобы жить и думать о жизни? Жизнь и смысл жизни. Но теперь я вижу, что смысл ее в ней самой и во мне живой, еще живой. А другого смысла нет, и цели нет, и потому-то средства и не оправдываются целью, что цели нет. Цели нет. Парижу не идет быть пусту. Париж должен пульсировать, мигать огнями, греметь, дышать. В Петербурге на Васильевском острове на Среднем проспекте в 1921 году паслась коза. Но здесь коз нет, а есть только широкие жилы улиц, одинокий полицейский на перекрестке, закрытые лавки, молчание. Я проезжаю на велосипеде мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино и читали друг другу стихи, и говорили о стихах. Юрий Мандельштам арестован, Фельзен арестован, Раиса Блох и Михаил Гролин исчезли, погибли. Мачурский болен туберкулезом, Адамович, Софиев, потерявший жену на фронте, Кнут и Отсуп ушли в сопротивление, Ладинский, Раевский прячутся, Галя Кузнецова на юге бедствует в свободной зоне, Божни в больнице для нервнобольных, о Штейгере давно никто не слыхал. Присманова и Гингер живут и надеются на чудо. Я иду на Монпарнас, где нет никого, словно я приехала в Лион или Дижон, и там гуляю одна, от поезда до поезда. И я иду на улицу Бетховена, которая называется в Париже Рю Бетовен, где мы жили с НВМ до покупки Лангшена. Одним концом она упирается в Сену, где сейчас вспухла вода и боятся наводнения, другим концом — в лестницу, которая ведет к Пасси, кафе Турель, к Тракадеро, но и там тоже нет никого, ничего, только марширующие солдаты и жмущиеся к домам прохожие, чужие мне и друг другу. И здесь начинается моя черная тетрадь, от которой до сих пор пахнет землей. Она одно время была закопана в подвале и зацвела темно-зелеными пятнами плесени.